Часть четвертая. Матрешка. Гарин замерз и проснулся. Он лежал на куче из прошлогодних дубовых листьев, которые ночью сгреб и навалил себе в качестве постели. Он протер глаза, протер и надел пенсне. Было раннее утро. Над ним сплетались ветви двух больших старых дубов, растущих метрах в пяти друг от друга. Гарин никогда не видел, чтобы дубы стояли так близко и так переплетались ветвями. Ночью он решил заночевать здесь, потому что устал идти по ночному лесу и потому что под ногами оказалось много листьев. «Дубы», — пробормотал он и сел на своей шуршащей постели. В переплетении ветвей было что-то угрожающее. Солнце вставало, и его слабый отсвет на грозных дубовых ветвях заставил Гарина вспомнить аквамир, купол, взрыв, и вслед за ними всплыли в памяти ночные залпы, кислый дым разорвавшихся снарядов, обрушение, скользкий жёлоб и бегство, бегство через ночной лес, бегство от войны. И всплыла последняя Машина улыбка за еще целым столом. Маша. «Машенька!» — застонал он хриплым, севшим за ночь голосом. Он сидел, качая головой и стоная. «Плывем!» — «вынесет» — были ее последние слова. И Гарин вынесла, а ее не вынесла. Или вынесла. Рядом недовольно запищала какая-то птица. Гарин вздохнул и тяжело встал. Он стал махать руками, чтобы согреться. На нем был все тот же зеленый махровый халат, который за ночь полностью высох, но от халата все еще пахло бассейном. Через минуту Гарин согрелся, подошел к дубу, положил свою руку на его кору, по коре полз крылатый муравей. «Блядство!» — произнес Гарин и сокрушенно покачал головой. «Бесконечное блядство!» Откинув полу халата, он помочился на ствол дуба и обрызгал мочой свои титановые ноги. Вышел из-под дубовой сени, огляделся недовольно. Вокруг был смешанный лес. «И куда теперь?» — спросил Гарин у леса. «Ночью он просто бежал от войны, от взрывов и грохота. Плывем, вынесет», — снова повторил он. И двинулся бесцельно по лесу. Его титановые ступни зашуршали по траве. Но не прошел он и третьей версты, как с той стороны, откуда он бежал, раздался все тот же вой снарядов и затем грохот. «Война, не мать родна», — пробормотал Гарин и скорректировал свое движение. Вой и грохот остались у него ровно за спиной. Он глянул на поблескивающее меж стволов солнце, сориентировался и понял, что идет точно на запад. Ускорил шаг, сунул руку в карман халата за мобильником и рассмеялся, плюнул и сильно хлопнул в тяжелые ладони, разбудив утреннее лесное эхо. Птицы, ожившие на рассвете, приветствовали солнце весенними трелями. Гарин шел широкими шагами. Смешанный лес не был густым. Сосны, ели, березы и редкие дубы проплывали мимо. Там были другие рукава. Она прыгнула в один из них, он был рядом с моим, совсем рядом. А может, и в мой прыгнула и поплыла, и вынесла ее в другую сторону. Ее вынесла. Вынесла непременно. Он вздохнул глубоко. Вынесла. Вдруг сверху послышался вой. Но это был не вой снарядов. Вой летящей машины. Гарин остановился, поднял голову. Это был вой самолета, и он нарастал, приближался. В вое чувствовалась беспомощность. Вой надсадно рос, заполняя собой утренний лес. Листья березы затрепетали, и вскоре Гарин увидел справа небольшой реактивный джет с дымящейся хвостовой турбиной. Самолет покачивал крыльями, словно всегда прощаясь с небом. На его белом борту зеленел герб Алтайской республики, и виднелись рваные дыры. Рев стал оглушительным, послышался треск деревьев, грохот падения и слабый взрыв. Вспугнутые птицы сорвались с деревьев, и вскоре справа поднялся черный клуб дыма. «Люди не птицы», — пробормотал Гарин и побежал в сторону катастрофы. Это было не так близко, как сперва показалось. Гарин пробежал и прошел запыхавшиеся версты три, пока не достиг места падения джета. Он ступил на просеку, прорубленную самолетом. Срезанные макушки деревьев лежали на земле, стволы сверкали свежими сломами. Тяжело дыша, Гарин двинулся по просеке туда, где клубилось черное. Самолет с развалившимся вдоль фюзеляжем лежал на брюхе, раскинув бессильные крылья. Хвост с двумя турбинами отлетел и сильно горел, клубясь оранжевым и черным. Обходя горящий хвост, Гарин почувствовал жар и мерзкий удушливый запах. Зажав нос рукавом халата, он подошел к самолету. В этих раскинутых крыльях и развалившемся вдоль фюзеляжа было что-то женское, беспомощно трагичное, безвозвратное. Гарин вошел в самолет. Внутри он был великолепно отделан светлым деревом и бежевой кожей. В салоне в глубоких креслах сидели двое мертвых, загорелый мужчина в очках с седыми висками и блондинка. И этого мужчину Гарин сразу узнал. Копчай Мундус, президент Республики Алтай. Плечо вместе с рукой и частью бока у него было вырвано. Из чудовищной раны текла кровь, розоватые ребра торчали из порванного темно-синего пиджака. У блондинки была слегка задета голова, но ей хватило и этого. Гарин глянул на стенки фюзеляжа. Рваные дыры от снарядов пересекали фюзеляж, как бы соревнуясь с чередой иллюминаторов. Сверху раздался птичий стрекот, и на Гарина капнул белый птичий помет. Он поднял голову. Спикировавший на него дрозд щебеча отлетел и сел, покачивая хвостом, на макушку полусухой березы, чуть выше своего гнезда. «Спасибо», — поблагодарил Гарин запыхавшимся голосом, вытер грудь и по малиновой ковровой дорожке пошел в кабину. Дверь у нее была открыта. Внутри было месиво из электронных приборов, стекол, обшивки и двух человеческих тел. Гарин закрыл дверь, перекрестился. Обернувшись, заметил что-то блестящее за окровавленным сиденьем президента. Подошел большой кубический кофр матового темно-серого металла, был вспорот разрывом снаряда. Внутри поблескивало золото. Кофр был полон золотых слитков. Гарин вытащил один. Он был тяжелый, гладкий, с оттиском «Fine Gold» 999,9 тысяча граммов, «Алтай Репаблик» 90-82. Гарин повертел увесистый слиток в руке и заметил на полу полураспахнутый, задетый осколками кейс из крокодиловой кожи. Отбросив слиток, он присел, раскрыл кейс. Внутри он был обтянут белой лайкой. В кейсе лежали пристегнутые лайковыми ремешками черный пистолет с золотыми накладками, две обоймы к нему, золотой кастет, складной нож, платиновый ретромобильник с гербом Алтая, нож для сигар, коробка кубинских сигар, золотая зажигалка, серебряная фляжка, целлофановый пакетик с бело-розовым порошком и несколько костяных трубочек. Набор клинического мачо. А это что? Рядом с кейсом на полу валялось что-то небольшое, черное, квадратное, с изогнутой странноватой ручкой. Коробочка. Гарин поднял. Тяжеленькая, грубая, очень старое, кованое железо. Он перевернул вещь, на другой стороне светлела оловянная вставка. Птичий профиль. Гарин повертел ручку. Она была с защелкой. Он сдвинул ее, ручка раскрылась вдоль, и железная коробочка раскрылась, развалилась неровными страницами тонкой, потемневшей кожи. Книга, страницы, рисунки. Он отвел их направо, глянул на титул. В темном круге был нарисован белый ворон. «Нет», — произнес Гарин, — «быть не может». Он рассмеялся, качая головой, и раскрыл старые страницы. Они были покрыты старинными, слабо различимыми, но великолепными подробными рисунками. Люди, звери, огонь, вода, камни, растения и белый ворон выпал оттуда. Раздался звук вертолета и стал приближаться. Гарин взглянул в небо. Звук нарастал. «Черт!» Он сунул увесистую книжку в карман, вытащил из кейса пистолет, обойму, складной нож, сунул все в другой карман, повернулся, чтобы навсегда покинуть этот смертельный борт, но снова обернулся, выхватил коробку с сигарами, попытался тоже всунуть в карман. Не пролезло. Черт! С коробкой в руке бросился прочь из самолета, побежал между остовами берез и елей, но вертолет грозно гремел уже рядом, а впереди была поляна, большая. Он споткнулся об обломок березы, упал, не успею, заметят. Рядом лежала широкая густохвойная макушка ели. Гарин заполз в нее, как в спальный мешок, нещадно коляся хвою, обнял шершавый ствол и замер. У меня зеленый халат. Вертолет рвал лопастями воздух наверху. Гарин почувствовал ветер даже в своем еловом укрывище. Он глянул сквозь хвою. Вертолет не захотел садиться среди лесных обломков. Завис прямо над распоротым фюзеляжем. На тросах лихо съехали трое в черном с автоматами. По знаку на борту зеленого вертолета Гарин понял, что это казахи. Вот вам, алтайцы, перемирие. Трое черных действовали целенаправленно, обвязали тросом кофр со слитками, вертолет спустил крюк, зацепили, потянули вверх, один из них поднял брошенный Гариным слиток. Черные схватились за тросы, их моментально подняли на борт. Вертолет улетел с кофром на крюке. Подождав, Гарин вылез из колючей макушки. Глянул на свою руку, сжимавшую коробку «Кахиба Робустас», и понял, что забыл что-то важное в самолете. Он побрел к самолету. Налетел куб гадкого черного дыма от хвоста. Гарин отвернулся, зажмурился, зажал нос, подождал, откашливаясь, затем вошел в развороченный салон. «Вечное возвращение. Прошу прощения». Он вынул из кейса зажигалку и нож для сигар и двинулся прочь в лес от кошмарного самолета и все продолжающейся канонады войны. Но курить захотелось тут же. Он остановился возле комля сломанной, расщепленной ударом самолета осины, раскрыл коробку, вытащил сигары, рассовал по карманам, одно обрезал золотым сигарным ножом, сунул в рот и с наслаждением раскурил. Натощак в этом утреннем лесу вкус кубинской сигары был великолепен и вдруг вспомнил. «Портсигар Маши подарила мне», — пробормотал он, — «милый, аккуратный портсигар из кедрового дерева с мамонтом на крышке. Остался там мамонт. Все под обломками. Маша!» Он поднял голову, глянул в небо, но тут же опустил взгляд и с силой ударил кулаком по расщепленной осине. «Нет, нет, нет, не там! Здесь, здесь, только здесь!» Он выбросил руку в небо и, захватив воздуха, потянул к себе, забирая Машу назад в этот мир. «Сюда! Только сюда! Слышишь?» ударил лбом в пахнущий древесиной ствол. Раз, другой, третий. Постоял, пыхтя сигарой, подтянул покрепче пояс потяжелевшего халата и зашагал было прочь, но тут же остановился, как вкопанный. Прямо перед ним в траве, в весенних лесных цветах, лежала навзничь мертвая стюардесса. На ней был костюм под цвет салона президентского джета, на груди золотилась эмблема алтайских авиалиний. Руки в красных перчатках бессильно раскинулись в траве, красивое азиатское лицо смотрело в небо темными глазами, полуприкрытыми густыми черными ресницами, но помаженные губы вопросительно раскрылись, коротенькая юбочка задралась, стройная правая нога покоилась, вытянувшись в траве, левая же, страшно неестественно запрокинутая наверх, сломанная в двух местах и вывернутая, лежала на левой руке стюардессы, касаясь виска девушки лакированным носком красной туфли, словно отдавая честь древнему казахскому демону смерти, погубившему этот самолет и людей в нем. Под задранной юбкой виднелись красные трусики. Сдвинувшись, они слегка обнажали гладкий безволосый лобок с нежной розоватой щелью. «Смерть не Коломбина», — произнес Гарин, вздохнул и, попыхивая сигарой, пошел в лес. Срезав молоденький ясень, он выстрогал себе из него посох острейшим ножом алтайского президента и прошел с этим посохом по лесу верст 5. Устал и захотел есть. Дорогу перегородила узкая речушка, но она змеилась на запад, куда Гарин шел, поэтому он двинулся вдоль ее поросшего осокой берега. Не прошел и полверсты, как в небольшом омуте возле упавшей в воду ели увидел темный профиль рыбы. Рыба стояла на месте в зеленоватой воде в тени елового ствола. А почему бы и нет? Гарин достал пистолет. Обойма уже была в нем. Он оттянул затвор, осторожно подошел поближе к рыбе, прицелился, держа блестящий золотыми накладками пистолет обеими руками, и нажал спуск. Выстрел, столбик подброшенной воды, брызги на пенсне, запах пороха, звон в правом ухе, поверхность омута заребила. Гарин стоял, держа пистолет. Дергающаяся рыба всплыла кверху зеленовато-белым брюхом. «Удача рыбака!» — воскликнул Гарин, убрал пистолет, ступил по колено в воду и посохом зацепил рыбу, подтянул, нагнулся, кряхтя, схватил. Молодая щука, дрожа, прощалась с жизнью в его руках. Пуля разорвала ей спину. «Хороший стрелок, не творог!» — победоносно выкрикнул он, потряс добычей и громко расхохотался. Гарин совсем не умел готовить рыбу, тем более на костре, но видел и помнил, как мальчишки жарили ее на прутьях. Он собрал сухих веток, разжег костер, просунул конец посоха щуки в рот и держал ее над пламенем, поворачивая, пока она не зашипела, исходя соком, и глаза ее не побелели. Расположившись на полянке возле омута, постелил на землю пару срезанных веток орешины, положил рыбу на листья, перекрестился, сел и приступил к трапезе. Щука получилась изумительной. Он сидел, отщипывая кусочки сероватого, пахнущего омутом мяса, отправляя их в рот и поглядывая по сторонам. Вдали, на востоке, грохотала война. Вокруг стоял, шелестя листвою, спокойный лес. По нему ползли облачка. Было тепло, светло и хорошо. Пообедав, Гарин закурил. Посидев немного, встал, подтянул пояс и спокойным шагом, с посохом в руке, с сигарой в губах, двинулся вдоль речушки. «Выйду куда-нибудь, не тайга все-таки». Пройдя так еще версты 3, он увидел просвет среди деревьев и крыши исп, на одной из которых поблескивали черные прямоугольники солнечных батарей. «Ну вот!» — воскликнул он и зашагал быстрее. Деревня стала приближаться. Он разглядел четыре дома, стоящие на берегу речушки. Хутор. Хуторяне, не соборяне. Но, подходя ближе, понял, что дома мертвые. Стекол нет. Палисадники заросли деревцами. Вид мертвых домов производил тягостное впечатление. Гарин подошел к ним. Пустые глазницы окон посмотрели на него из серых покосившихся изб. Недовольно он ткнул угол одной избы посохом, взошел на крыльцо, толкнул дверь. Она отворилась косо. Гарин вошел в темные сени с обломками чулана, перешагнул через порог и вошел в покинутое людьми жилье. Вокруг было темно, сыро и пахло землей. Беленая печь треснула пополам и разваливалась. В горнице стояла ржавая железная кровать, что-то вроде открытого сундука. Валялись печные горшки и битая глиняная посуда. Но стол стоял в углу, ровно, и рядом с ним виднелись две лавки. Гарин прислонил посох к стене, присел на лавку и положил руки на побуревшее дерево стола. На столе что-то лежало, плоская коробочка. Он стер с нее коричневую пыль. Это был старый, допотопный айфон. Hello, old new world. Такие айфоны были в детстве. Гарин погладил айфон и вдруг почувствовал, что тот легче обычного. Пригляделся, да это же вовсе не айфон, а очень точная деревянная копия его, причем сделанная с такой любовью и подробностями, что даже трещинка на стекле была воспроизведена. «Вот раз!» — удивился доктор. «Это же культ Карга, дамы и господа! На сибирских просторах! А может, просто шутка деревенского парня над знакомой девчонкой? Вырезал айфон из дощечки, подменил, заставив охоть и ахать. Загадочна жизнь деревенская!» — заключил Гарин, обтер и сунул деревянный айфон в карман. — Покажу коллегам в Хабаровске. Посидев за столом, он выглянул в пустое окно. Снаружи было уютнее, чем здесь. Там светило солнце и пели птицы. Доктор встал и вышел. Проходя темные сени, заметил что-то на гнилом полу, наклонился, поднял пластиковый детский бластер. Гарин прицелился им в деревянную катку, нажал спуск, но выстрела не последовало. Он бросил бластер в катку и вышел на задний двор. Здесь громоздились развалившиеся и поросшие кустами и деревцами сенной сарай и хлев. Чуть поодаль торчал деревянный узкий сортир. В отличие от других строений, он стоял прямо. «Апропо!» Гарин подошел к сортиру, открыл. Внутри было довольно аккуратно. И, главное, вовсе не осталось привычного запаха деревенского отхожего места. Пахло старым деревом, крапивой и землей. Вокруг прорубленной в досках дыры даже лежал пластиковый круг от унитаза. Неплохо. На гвозде торчали пожелтевшие листки для подтирки. Гарин снял халат, повесил на дверной гвоздь, снял листок и уселся на круг. Выпустив газы, глянул на листок. На нем был текст. Гарин стал читать. «Сеевич, надо что-то делать с крышей, от этого нам никуда не деться. Крыша у нас никуда не годится, и вся уже сгнила, можно сказать, целиком. Я лазил сегодня опять смотреть и смотрел в заду ближе к коньку. Там только посередине жесть сохранна, а по краям одна ржа и труха. И, конечно, там и протекает чердак весь мокрый, и вон на терраску протекло, так что и войлок промок. И это больше терпеть нельзя, потому как на следующий год нас зальет совсем, и оглянуться не успеем. Да и то довели до сих пор-то. Я ведь давно уже говорил, крыша дырявая, жесть, проржавела, хоть и красили ее часто. А меня никто не слушал. Но вы-то понятно, вы человек занятой, у вас научные дела. А Николай да Вера чуть скажут, что ты панику поднимаешь, авось не провалится. Им бы пиво напиться, да в шагуа поиграть, в дурака по-китайски. Играть или семечки лузгать. А тут вон до чего дело дошло. Крыша дырявая напрочь. А я ведь предупреждал давно. Надо просто шифером живородящим было покрыть, и нормально все было. Если бы покрыли живородиком 2 года назад, так бы и стояло все давно, и было бы все внизу без влаги, потому что живородик тут в самый раз для влагозадержания. Всего-то надо было скинуться всем по полтиннику, купить в Барыбино живородика, привезти, а мужики деревенские нам бы и покрыли за неделю, и все было бы хорошо. А Вера тогда сказал: давайте подождем. Чего ждать? Вот дождались, что все прогнило. А Николаю все равно. Они с Верой прикотят на своей машине в августе, когда уже и картошечка молодая, и клуб... Жизнь деревенская. Деревня-деревня глаз не выклюет, но скулу своротит, произнес Гарин, подтерся, оделся и покинул сортир. Выйдя к речке, двинулся вдоль нее дальше, на запад. С посохом идти было приятно. Речка стала набирать, расширяться, и вскоре превратилась в приличную реку. По берегу стеной поднялся камыш, возникли ивы и свесили молодые листья над водой. Берег стал заболачиваться, видать, река недавно разливалась. Лес вокруг поредел, показались большие прогалины. Гарину захотелось пить. Рыба, дело ясное, хоть и ел без соли. Он стал выбирать место, где можно было войти в реку и напиться. Но камыши стояли густой стеной, а под ногами хлюпало болото. Наконец камыши расступились, но до воды была полоса черного ила. Гарин разделся на берегу, воткнул посох в землю и пошел через грязь к воде. Титановые ступни проваливались, их стало засасывать. Гарин с хлюпаньем вытаскивал их, размахивая руками и балансируя. Добравшись до воды, пошел по дну. Похоже, песок. Он вошел по пояс. Несмотря на май, вода не была очень холодной, прохладной. Гарин вошел по грудь, зачерпнул воды и с удовольствием напился. Вода была чистой и вкусной, без привкуса тины. Все реки тут с гор текут, но это, похоже, не горная речка. Водичка достойная и совсем не ледяная. Напившись, он постоял, глядя вокруг. Облачка сошли, солнце сияло на голубом небе, ивы по берегам слабо шелестели. Канонада проклятой войны была еле слышна. Хорошо. Гарин вдруг оттолкнулся от дна и поплыл. Вода приняла его как родного. Сделав несколько мощных гребков, он выбрался на середину реки и отдался несильному течению. Как же хорошо! Он перевернулся на спину и, глядя в небо, запел романс Рахманинова, который когда-то давно играла и пела мама. «Здесь хорошо, взгляни вдали, огнем горит река, цветным ковром луга легли, белеют облака, здесь нет людей, здесь тишина, здесь только Бог да я, цветы да старая сосна, да ты мечта моя». Гарин пел басом, но в чувствительных местах забирал выше, переходя на фальцет. Голос его широко звучал над речной гладью. Последний звук затих, и Гарин, еле шевеля руками, с наслаждением отдался этому спокойному, чистому, высокому, недосягаемому и бесконечно мудрому небу. А что еще надо? Куда мы спешим? Куда рвемся, планируя и предполагая? Громоздим, громоздим песчаные замки планов, деловые люди, расчетливые мозги, профессионалы жизни, черт бы нас побрал. Сыпем песок, возводим башенки, лепим арочки, чтобы цунами реальности вмиг смыло их к чертовой матери, оставив нас сидеть на берегу глазадых и злых. Планы, перспектива, карьера. Какие планы? Какая перспектива? Какая карьера? Какой, к чертовой матери, Хабаровск? Здравствуйте, доктор Гарин, мы заждались вас. Вот ваш новый кабинет. Вам нравится, господа? Я не доктор Гарин, я букашка на травинке. Да и травинки уже нет. Унесло травинку. Несет и букашку. И Машу унесло. Нет, ее вынесло. Вынесла Маша. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги ей, спаси ее. Она же такая хорошая, такая славная. Гарин перекрестился. Над ним пролетела пара уток. Крылья их со свистом рассекали воздух. «Маша, никого нет, кроме тебя!» А застрял на этой Надин. Головой застрял, не сердцем. «И что мне, Надин? Зачем?» Постоянно вспоминаю ее, идиот. «Да и когда это было застревание на недостижимом? Или на псевдотравме, скорее? Почему Надин не отпускает? Идиотизм?» Девушка с явно выраженной мозаичной психопатией. Вероятно, я был тогда довольно-таки гипнабельным или просто впечатлительным. Женские чары. Черт их побери. Ладно, пора к берегу, доктор, — произнес он и перевернулся. И курсу своему увидел, что уютную речку вместе с ним вносит в огромную, как море, реку с едва различимым берегом на горизонте. Черт! Опь! Гарин рванулся к своему камышистому бережку, загребая изо всех сил. Но было уже поздно. Малую реку внесло в большую, сильную, полноводную, холодную и мутную. В ней не было уюта и покоя. Гарин сразу почувствовал силу течения. С ним было бесполезно бороться. Сердце застучало в висках, страх сжал затылок. «Спокойно, спокойно!» — забормотал он уносимый течением и прикрикнул на себя. «Спокойно, доктор! Шпагу вон!» Стал дышать равномерно и перестал грести. Течение несло. Гарин посмотрел на левый берег, от которого стало так резко относить. Там были дома, виднелись машины и даже одна большая пегая лошадь ростом с избу. Она стояла и жевала сено из наваленной перед нею копны. Эта спокойная лошадь-великан вызвала у Гарина новую паническую атаку. «Помогите!» — закричал он изо всех сил. Но никто, кроме лошади, не услышал. Она же подняла глаза, повернула морду к реке. В этой большой, доброй, спокойной, жующей лошади был уют человеческий, от которого относила прочь холодная мутная река. Кровь застучала молотом в висках. «Господи, помоги!» — воскликнул Гарин, отплевывая ненавистную воду, но тут же снова забормотал себе. «Спокойно, спокойно, спокойно!» Его вынесло на середину реки. Здесь было ветрено, солнце холодно блестело на необъятном водном зеркале, берега ровно удалились, до каждого из них было по доброй версте. «Какая же ты широкая, черт бы тебя побрал!» Гарин почувствовал, что его относит к правому берегу. Он повиновался. Тело его пересекало разные слои воды, мутной, прозрачной, тепловатой и совершенно ледяной. Он отдался течению и старался экономить силы. Постепенно правый берег приблизился. Он был безлюден, бездомен, безлошаден. Виднелись лишь ивы до макушки прибрежного леса. А все потому, что опять задумался Анадин. «Идиот!» — Гарин равномерно выдыхал в воду. Ее толща совсем не учитывала его. Холодное, сильное тело реки двигалось к своей цели, не обращая внимания на щепку Гарина. «И цель-то дурацкая — впасть в другую реку, а потом в море. И все!» Гарин зло рассмеялся. Ему стало холодно, челюсть его задрожала, правый берег потихоньку приближался. Он оглянулся, ни корабля, ни даже лодки не было вокруг, а далеко позади синел призраком громадный, рухнувший в реку мост. Вокруг доктора стелилась только водная гладь. Ветер налетал, рябил ее, она отплевывалась от него брызгами. «Дамы и господа, однако у вас тут холодные реки», — пробормотал Гарин, лязгая зубами. «Согреваться надо». Он погреб к берегу сильнее, но берег приближался так медленно, словно нарочно дразнил. Лязгая зубами, Гарин пропел: «Из-за острова на стрежень, на простор речной волны, выплывают расписные стеньки Разина челны». Холод сковывал, обездвиживал. Гарин уже еле шевелил руками и ногами. Берег приблизился. Ивы, ивы, стога сена, лук, ивы, ржавый трактор, ивы. Где же люди? Людей не было. Гарин стал терять силы. Река проносила его мимо берега, дальше, в другую реку, потом в море. А там льды, белые медведи и северное сияние. Надо было вырываться из густого тела реки. Из последних сил он рванулся к берегу. Глотая воду, стал грести коченеющими руками. Ивы, ивы, ивы. Гарин ослабевал. Вода захлестывала и связывала его. Берег уже был рядом, но такой недостижимо насмешливый. Погружаясь, булькая, кашляя, доктор уже видел камыши, пепелище костерка, сосны, какие-то бетонные блоки, обрывистый песчаный берег, зенитную батарею. Но несло, несло, несло мимо всего этого. Не надо в море, не надо во льды. И вдруг, как чудо, как фата-моргана, вознесся на берегу огромный терем, бревенчатый, невозможно затейливый, разноцветный, как храм Василия Блаженного, что в далекой Москве, резной, с витыми башенками, с балкончиками и светелками, с десятками окон в ажурных наличниках и радостным деревянным петухом на коньке крыши. Широкая пристань с мощным катером и лодками окаймляла терем, а в распахнутом окошке сторожевой башенки торчал пулемет, и виднелась голова человека, лузгающего семечки. «Помогите!» — выкрикнул Гарин не своим голосом. «Ты кто?» — равнодушно спросил человек. «Я доктор Гарин!» — пробулькал Платон Ильич и стал бессильно погружаться в воду. Но вырвался, выплыл из тянущей воды последним усилием. Человек в окне исчез, и едва Гарина пронесло мимо этой добротной пристани, как на нее из терема выбежали двое в синих рубахах и одинаковых красных шароварах, заправленных в сапоги-гармошки, прыгнули в катер, завели, вмиг догнали Гарина, окатив белой волной, сильные руки схватили его и выдернули из проклятой воды на теплую, нагретую солнцем корму. Гарин прижался щекой к рифленому дереву. Катер лихо развернулся и, рассекая реку, подрулил к пристани. Гарина вырвало ледяной водой. Молодцы пришвартовали катер, подхватили под руки голову Гарина, подняли, еле шевеля ногами, он ступил на доски пристани. «Стоять можете?» — спросил его один из спасителей. «Конечно!» — проклацал челюстями Гарин. Его отпустили, он сделал шаг и тут же рухнул. Без чувств. Гарин очнулся от смутного детского ощущения, невероятно приятного и родного, но уже давным-давно позабытого, вытесненного в далекую, закрытую на утерянный ключ солнечно-пыльную комнату первой памяти, с любимыми игрушками, фломастерами с фонариками, трансформером Макроном, умным пластилином и говорящим шаром. Его, сонного, гладили большой, огромной материнской ладонью по лицу. Вернее, не гладили, а просто ладонь эта, бесконечная и теплая, беспредельная и добрая, телесно воплощенное доверие и родство, нежно легла на все его лицо, накрыла и осторожно прошлась по нему. Он открыл глаза. Над ним нависала огромная женщина, словно из мятно-шоколадного манного детского сна. «Здравствуйте!» — произнесла она таким же огромным, но мягким и приятным голосом. «Здравствуйте!» — ответил Гарин. Он лежал в постели, накрытый одеялом. «Как вы себя чувствуете?» «Благодарю вас, хорошо», — ответил Гарин и пошевелился, привычным движением ища на шее цепочку с пенсне. Пенсне оказалось на месте. Гарин надел его и уставился на свою собеседницу. Ее голова касалась потолка комнаты, при этом она сидела на полу возле кровати Гарина, одной рукой уперевшись в пол, а другую положив на свое огромное круглое бедро, занявшее полкомнаты. Она была молодой, полной, с полными плечами, полной шеей, широким лицом, с пухлыми розовыми щеками и мелкими чертами лица, что делало это лицо еще полнее и шире. Тонкие черные брови изгибались дугами, под ними чернели маленькие, но живые и быстро моргающие глаза. Маленький курносый нос уже был тронут майскими веснушками, маленькие губы бантиком были напряжены, полный подбородок перетекал в дородную белую шею с полосками разноцветных бус. На женщине было платье в старорусском стиле, голову стягивал платок, матрешка. — Вы были без чувств, — произнесла она своими губками и похлопав ресницами. — Второй раз в жизни, — вздохнул Гарин. — Что? — Падал в обморок. — Вы с парохода? — Нет. — Вас ограбили? — Нет. — Как так? Вы были совсем голый? Гарин приподнялся и сел на кровати. — Сударыня, как к вам обращаться? — Матрёна Савишна. — Гарин Платон Ильич. — Вы доктор? — Точно так. — Как это славно! Она шлепнула в свои огромные пухлые ладони так, что у Гарина зазвенело в ушах. — Вы больны? — Немного. Не будем про это. — Так как вы, Платон Ильич, в реку-то попали? Вы же тонули? — Да, тонул, — с досадой тряхнул бородой Гарин. — Тоже второй раз в жизни. А попал в реку по глупости. Шел бережком речушки, решил напиться, вошел в воду, напился, а потом решил искупаться. И вот, унесло в опь. — Пресвятая Богородица! — она перекрестилась. — И вещи чай на бережку остались? — Вещи на бережку остались, — кивнул Гарин. — А я-то подумала, корабль казахи потопили. Так вещи-то сыскать надобно. — Егорушка! — вошел один из парней в красных шароварах. Рядом с ней он выглядел ребенком. — Доктор, расскажите Егорушке, где вы вещи оставили? — Не думаю, что найдутся. — Вы расскажите, а он поищет. Гарин рассказал. Парень вышел. Маленькие черные, как две букашки, глазки Матрены Савишны с интересом смотрели сверху на сидящего в постели Гарина. У этих глаз была одна странность. При всей своей живости они не блестели, а были матовыми. — Ведь это ж надо! — пропела она и вздохнула своей могучей полной грудью. — Как человек слабехонек! Чуть засмотрелся и на тебе, унесет, как листик осенний. — Не говорите. Гарин заметил, что под одеялом он по-прежнему голый. — Матрена Савишна, я оказался у вас совсем без ничего. Могу ли я попросить? — Так вот уже! — опередила она его, коснувшись гигантским пальцем стула с лежащей на нем одеждой. — Ребят мои подобрали вам, авось подойдет. — Благодарю вас. — Одевайтесь, да приходите полдничать. Вы, видать, проголодались шибко. — От крепкого чая с ромом не откажусь. — С ромом? — ее глазки заморгали. — Это чего такое? — Ну, как водка, как наливка. — О, наливчик у меня пропасть, извольте. Она приподняла свое тело, шелестя платьем. Половицы жалобно затрещали, но выдержали. Согнувшись, касаясь спиной потолка, она гусиным шагом подошла к двери, стукнула в нее согнутым пальцем. Высокую дверь тут же отворили. Толстая, как бревно, коса Матрены Савишны соскользнула с ее широкой спины и угрожающе закачалась по комнате. — Павлуша вас проводит, доктор, — произнесла она, наклонилась еще ниже и протиснулась в дверь. Дверь притворили. Ну и матрешка. Гарин покачал головой, встал с кровати и стал облачаться в новую одежду. Почти все, включая белое исподнее, оказалось ему великовато. Синие сатиновые штаны он заправил в сапоги, серую косоворотку подпоясал заботливо повешенным на спинке стула ремешком. Расправив рубашку на груди, подошел к зеркалу. «Ехал на ярмарку, ухарь купец!» Пробормотал он себе и потрогал щетину над верхней губой и на голове. «Надобно побриться, доктор!» Снаружи, за дверью, ждал рослый, широкоплечий Павлуша. Быстро поклонившись, он молча повел Гарина по бесконечным лестницам и коридорам. Все было деревянное, резное, расписное. Берендеево царство. Доведя Гарина до огромной двери, похожую на ворота средневекового замка, Павлуша открыл ее с поклоном. «Пожалуйте, доктор». Гарин вошел в большую столовую с довольно высоким потолком. В небольшие, но частые окна заглядывало вечернее солнце. За огромным столом восседала Матрена Савишна. «Проходите, доктор, выпейте чайку». «Благодарю вас». Гарин кратко поклонился и сел на сервированное для него место. «Как вы себя чувствуете?» Матрена Савишна стала наливать ему чай из внушительных размеров самовара. «Чувствую себя превосходно». Гарин уселся, заметил графины с разноцветными наливками, выбрал, как ему показалось, рябиновую, налил себе рюмку. «Матрена Савишна, вы не представляете, как я благодарен вам за мое спасение. Меня и впрямь уносило, как щепку, еще бы минута и утащила бы на тот свет. А вы спасли меня. Спасибо вам!» Гарин склонил голову. «Так ведь не я же!» — почти пропела она. «Грешутка вас увидал, узнал, что вы доктор, приказал ребятам сплавать да вытащить». «Так или б я был учителем или почтальоном, оставил бы тонуть?» «Учителя нам не нужны, а почтальон раз в месяц наведывается». «Сурово!» — рассмеялся Гарин и залпом выпил наливку, оказавшуюся абрикосовой. Матрена Савишна вздохнула. «Много лихих людей нынче, доктор. Уж не обессудьте. Спасешь, а он разбойником окажется. Неделю тому причалили на трех плотах какие-то темнолицы с баграми, с турбиной, кричали на языке непонятном. Грешутка им плыветь прочь, а они показывают пузырь с синяками, да все бормочут. И полезли шрамыжники на пристань. Ребят моих и порезали из пулеметов. Посложили трупы на плоты, да и пустили дальше. Плывите». «Круто!» — Гарин с удовольствием стал пить чай. «А как иначе, доктор? Мир нынче во зле лежит. А тут еще война эта. Вон, казахи как границ буравят. А почему? Потому что турка попер на Китай. Китай на казахов, а те, стал быть, к нам, на Алтай. Как жить дальше?» Она вздохнула, громко отхлебнула из огромной чашки и тут же зачерпнула себе варенье огромной ложкой из стеклянной розетки, напоминающей таз. «Да, мир лежит во зле, согласен. Но живы мы все-таки добром». «Святая правда, доктор. Добро горы раздвигает, а молитва мертвых поднимает. Без молитвы Иисусовой мы воистину оки щепки, помилуй нас, Господи, и спаси». Она перекрестилась. Гарин налил себе вишневки и выпил залпом. «Куда же вы направлялись, доктор? Уж не в Новосибирск ли?» «Я просто бежал от войны. Барнаул стали страшно обстреливать». Она задумалась. «За грехи тамошние. Грешили много барнаульцы. Вот и досталось им». «Не знаю», — пожал плечом Гарин. «А я знаю», — назидательно произнесла она, увесисто шлепнув по столу ладонью. «Они и маму мою покойную забирали, папашу до апоплексии довели, и братца выгнали. Он сердешный побирался, аж до Волги с умою дошел. Барнаульцы возненавидели нас, больших». «Сейчас больших-то там что-то не видать, тот и оно. А почему, спросите?» «Почему?» «Старая история. Был большой посад в Барнауле, где мы, большие, проживали. Папаша мой купцом был, медаль имел, пашаничкой занимался самым серьезным образом. Жили мы достаточно. 3 дома, 6 битюгов, локомобилей целых 3, своя пекарня, своя мельница, своя антенна. И жила тогда на посаде одна большая красавица, Анфиса, Венера писаная, дочь землекопа, и телом вышла, и ликом, а главное, волосьями. Волосы у нее были золото, растила, не обрезала, до колен падали, а сама еще в девках ходила, был ей 16 лет, 2 сватались уж, да отказали им родители. Землекопы большие тогда хорошо зарабатывали, у людей на расхват были, и угораздило ей влюбиться в женатого большого Василия. Мужчина он был состоятельный, кожи мял, мебель кожаную с братьями выделывал, магазин держал, да и сам видный, кудрявый, песни пел хорошие. Он в нее тоже втюрился, влюбились, стал быть, ну и пора оприходоваться. Как у нас в посаде шутили, любовь — костер, палочку вовремя не кинешь, потухнет. А где тайным любовником, да еще большим, уединиться? Токмо в лесу. Назначили свидание в роще березовой, и едва по сладкому делу в травушку-муравушку завалились, как на грех детвора обычная по грибы в ту рощу сунулась. Как увидели они больших любовников, подняли их на смех, заулюлюкали, а у девки-то, у Анфисы, чай, первый раз, понимать надо. Она в слезы, а Василий не стерпел, вскочил, прям с торчащим удом, схватил березу, выдрал с корнем, да вахальников метнул, и 3 пришиб насмерть. После этого и пошли гонения на больших. Громить посад наш начали, солдат с огнеметом натравили. А против огнемета что ты сделаешь? Мы большие, люди мирные. Она вздохнула, достала платочек и вытерла слезу. 2 дома сожгли у нас, — продолжала она. Папаша такого не пережил, хватила его апоплексия. В больницу даже не сунулись, куда там с большим. Бежали мы на 3 битюгах, других позабрали. В Тальминке остановились, пустили нас в Пакгаус, добрые люди. Папаша помер. Потом и мама. Братец со страху умом тронулся, пошел побираться. Я одна осталась. Слава богу, шкатулка папашина при мне была. Носил ее между ног. Там все нажитое нашим семейством. Деньги, векселя, бриллианты 2-каратные. И началась, доктор, жизнь самостоятельная у Матрены. 18 лет. Да... «Досталось вам?» «Досталось. Зато теперь Матрен Савишну от Барнаула до Новосибирска каждый робот знает, не то что человек. Здесь моя земля, мои угодья. Так что барнаульцам злобным за страдания наше прилетело, это как пить дать. А вот насчет Новосибирска, доктор, я вам так скажу, не ходите туда. Не советую». «Почему?» «Лохматиков там много». Не знаю, что на это ответить, Гарин пожал плечами. «Мне вообще-то нужно в Хабаровск». «Это где?» «На востоке». «Не была. Я дальше Бийска на восток не ездила. Небось, под Китаем они?» «Там японцы». «Это ж надо. Посмотрю я по радио, что там в вашем Хабаровске творится. Русские-то есть?» «Есть». «Ну и слава богу. Давайте я вам с душицей чайку подолью». «Благодарю вас». Она наполнила его чашку из заварного чайника человеческого размера. В ее руке он смотрелся елочной игрушкой. «Нынче, доктор, лучше никуда не соваться. Целей будете». «У меня выбора нет. Надо хлеб насущный зарабатывать. Ни капиталов, ни даже угла своего я не нажил. К вам вот вообще голым приплыл». «Можно вопрос интимный?» Гарин кивнул, прихлебывая чай. «Где же вы ножки потерять изволили. Отморозил в дороге. Чай к больным спешили. Точно так. Да не доехал. Ох ты, напасть какая! А что ж вам живые-то не пришили? Денег не было. Ух, времена какие! Вздохнула Матрёна Савишна и отхлебнула чаю. Да, времена, согласился Платон Ильич. И, похоже, других уже не будет. Все в руках Божьих, доктор. Как Господь с небес управит, так нам и жить. Маленькие матовые глазки ее заморгали. Я вам так скажу. Земля наша в центре Вселенной висит. Вокруг нее все планеты крутятся. А Господь над планетой нашей восседает в облаке непрозрачном. Я про то облако по радиопередачу смотрела. Облако это именуется материей белой. Теперь наука это ведает, а раньше только мы гадали, где Господь. Так вот, из белой материи Господь Вседержитель нами правит, ангелов посылает правильным людям, чтобы пути им выправить и жизнь облегчить. Мир весь во зле лежит, а правильные люди промыслом Божьим спасаются. На правильных людей у человечества земного одна надежда и опора, как на верстовые столбы. Не будет нас, все в преисподнюю провалится. Вам Господь помогает? О, как же! Она перекрестилась. Только его помощью и жива. А вам? Мне кажется, помогает. Серьезно ответил Гарин и вдруг почувствовал, что устал и опьянел от чая, наливок и разговора с огромной матрешкой. Потеря сил еще бы. Расскажите, как вам Господь помог? Я страсть люблю такие истории. Я, признаться, знаете, что-то... Что? Выгнула она и без того круглые брови. Устал я что-то. В сон клонит. Извините. «Ну, как же!» — всплеснула она руками, вспомнив. «Вы же утопали только что! Да и река еще холодная, а я, глупыня, вас разговорами мучаю. Павлуша, отведи доктора в опочивальню, ему теперь покой надобен». «Да нет, что вы, Матрёна Савишна, я не то что прямо сейчас идти хочу, а вообще как-то...» «Нет, дорогой, и не спорьте, сейчас же и ступайте спать, а завтра погулять поедем, я вам угодья свои покажу». Гарин хотел было возразить, но почувствовал, что готов заснуть и за столом. Он встал, поклонился и нетвердой походкой направился к громадной, услужливо распахнутой двери. Что-то развезло. На лестнице он оступился. Павлуш подхватил его под руку и помог дойти до спальни. В спальне Гарин сел на кровать. Павлуша стянул с него сапоги, стал расстегивать ему ремешок, но Гарин отстранил его. — Спасибо, братец. — Ступай. Павлуш поклонился и вышел. Гарин расстегнул ремешок, бросил на пол, стал расстегивать ворот рубахи, но силы на это не осталось. Он пополз по кровати, обнял подушку и вмиг заснул крепким, глубоким сном.